Головы моих товарищей склонились рядом с моей над картой. «Что вы скажете?» — тихо прошептал я Курлевену, надеясь, что как капитан дальнего плавания он должен знать больше меня в этом вопросе. Это была странная карта, на которой все земли, окружающие Тихий океан, начиная от Новой Зеландии до мыса Горна, переходя через Гибридские острова, Новую Гвинею, Филиппинские и Марианские острова, Азиатский берег, Японию, Камчатку, Алеутские острова, Аляску и кончая всей западной стороной обеих Америк, были окаймлены какой-то красной лентой различной ширины, испещренной черными и белыми точками, около которых стояли номера. Посредине голубого пятна Тихого океана круглое красное пятно окружало и поглощало собой Гавайские острова. «Это карта вулканической зоны», — шепнул мне Корлевен. «Черные точки — потухшие вулканы, белые точки — вулканы действующие». Я молчаливо согласился с его мнением, но не мог вывести из него ничего такого, что помогло бы мне успокоить раздраженного старого ученого, поэтому я молчал. «По-видимому, карта эта действительно не внушает вам никаких мыслей», — снова начал Кодр с насмешкой. «Поздравляю вас! А что скажете вы, господа?» «Мы сочли бы за честь узнать ваше мнение, доктор», — вежливо сказал Горток. «Черт побери!» — воскликнул неумолимый экзаменатор. «Ну, такое решение не иссушит ваших мозгов. А что выводите из этой карты вы, господин мореплаватель?» Я без излишнего самолюбия уступил свое место Корлевену. «Мне кажется, — сказал тот, нащупывая почву, — что вы имеете в виду вулканы, окружающие Тихий океан». «Ага! — заметил Кодр. — Вот уже кое-что и разумное. А можете вы припомнить и назвать мне некоторые из этих вулканов?» Корлевен напряг свою память и припомнил курсы гидрографии. «На островах Тонга есть, кажется, вулканы Фалькон и Тафуа. На островах Самоа — Упалон и Саван. Я упоминаю только действующие вулканы. Несколько выше, на Гибридских островах Уринарапара, а на Санта-Курце — вулкан Тинакору, на Малукских островах — Ани, на Марианских — Аламагал. Четыре вулкана действуют на Филиппинских островах, но я не припомню их названий. — Майонталь Дидика Вабуян, — перечислил гном. — Продолжайте. — В Японии почти все вулканы действующие, я могу назвать только Фудзияму. — Он нарисован на всех базарных веерах. Дальше. — Вулкан Танайя на Алеутских островах. Фирунтер в Аляске, Бакер, Рейнье, Святая Елена в Соединенных Штатах, Попокатепетль в Мексике, в Центральной Америке Фуэго, в Коста-Рике Чинки, в Колумбии Тулима, в Эквадоре Чимборазо, в Перу Титинака, в Боливии Убинос, в Чили Сан-Педро, Ласкар и Карковадо, и, наконец, в Патагонии Чальтон. Кодр удостоил улыбнуться ему. «Хотя вы и пропустили 4/5. Все-таки перечисление ваше достаточно точно, если и не полно. Вокруг Тихого океана находится 141 действующий вулкан и втрое больше вулканов потухших. В самой середине Тихого океана, на Гавайских островах, до сих пор действуют три вулкана — Мауна-Леа, Килонеа и Мауи. А если бы можно было исследовать пропасти этого океана, где в знаменитом провале Неро между Мариинскими и Каролинскими островами лот показал глубину в 9788 метров, то нашли бы, что все дно буквально усеяно потухшими кратерами, страшное и внезапное пробуждение которых было причиной когда-то страшных трагедий, в течение нескольких часов создавая и разрушая целые континенты. Но вот к чему я веду, раз уж это я должен вас вести. Земля. Это теперь уже принято наукой, была при своем зарождении огромным огненным шаром, оторвавшимся от Солнца и состоявшим из ядра, где кипели все вещества, окруженным газообразной атмосферой. Атмосфера эта заключала в парообразном состоянии все элементы, ныне существующие на Земле в твердом или жидком виде. Элементы эти под влиянием страшного жара были разъединены, иначе говоря, не были соединены химически и представляли собой только простые тела. Постепенное охлаждение шара среди безмерно холодного междузвездного эфира образовало вокруг его раскаленного ядра кору, подобно тому, как она образуется на поверхности жидкости во время их замерзания. Эта земная кора преградив дорогу для внешнего излучения ядра, сделала то, что окружающая атмосфера охладилась, и что разъединенные простые тела стали соединяться. Смотря по своему химическому сродству, можно думать, что первое сложное тело родилось тогда от соединения кислорода и водорода. Это была вода, еще в виде паров. Пар этот сгущался в верхних слоях атмосферы, падал обильными потоками на еще раскаленную землю. Борьба между водой и огнем была, вероятно, ужасной. Миллионы раз вода, соприкасаясь с уже отвердевшей, но еще раскаленной от центрального огня корою, должна была с шипением и свистом подниматься снова вверх, чтобы снова сгуститься. Но каждый раз она уносила с собой немного тепла и уже не возвращала его обратно. Что же было следствием этого охлаждения земного ядра? Кто-нибудь из вас имеет ли сведения о плавильном деле? Тут дело касалось уже моей специальности как инженера, и я сказал это. — Ага, — улыбнулся Кодр, — быть может, на этот раз вам больше повезет, ученик Гедик. Что называется в плавильном деле сжиманием? На этот раз мне попался хороший билет, и я воспользовался случаем. Расплавленный металл при охлаждении уменьшается в объеме. При застывании первую охлаждается наружная поверхность, соприкасающаяся с песком при формовке. Следствием этого является то, что внутренняя часть затвердевающего металла сжимается только после застывания внешней коры, а отсюда процесс всасывания и образования внутренних пустот и полостей. «Недурно», — удостоил заметить профессор. «А что происходит затем?» «Одно из двух, или внешняя застывшая кора уже достаточно прочна, чтобы противостоять всасыванию, и тогда внутри появляются пустоты и полости, довольно часто приводящие к разлому вещи при ее употреблении, или внешняя кора еще пластична, тогда она втягивается внутрь, и происходит нарушение внешней формы отливаемого предмета, появляются складки». «Складки!» — взвизгнул гном. — Вы сказали «складки». Очень хорошо, ученик Гедик. Образуются складки. А какое же из этих двух явлений должно было, по вашему мнению, произойти на земной поверхности? Земная кора была слишком тонка по сравнению с объемом ядра, и потому должна была подчиниться процессу всасывания. Гном заликовал. Именно это и произошло. Земная кожа, если можно так выразиться, оказалась слишком широкой для своего ядра и поэтому сжалась в складки, чтобы приспособиться к нему. Точь в точь, как кожура яблока, сморщивающаяся зимой, чтобы оставаться в соприкосновении с мякотью. Верхнюю часть этих складок заняли континенты и горы, а углубления стали океанами. Но так как охлаждение ядра продолжалось, и, прибавлю, продолжается до сих пор, то было еще несколько последовательных сжатий в течение веков. Современная наука насчитывает их 4 — кембрийская, каледонийская, армориканская и альпийская, в течение которых появились из волн одни за другими ныне существующие и извечные вершины и континенты. Но если современная наука сумела классифицировать различные фазы образования изученных этой наукой континентов, то совсем иначе обстоит дело с теми континентами, которые существовали когда-то, но затем были поглощены новым смещением слоев Земли. 4 наших лица, вероятно, отражали свет, рождавшийся в нашем сознании, потому что лицо доктора Кодра расцвело радостью. Он продолжал, отчеканивая слова, размахивая руками, топая короткими ногами, точно лектор, чувствующий, что его аудитория уже наполовину завоевана, и потому обрушивающий на головы слушателей последние тяжелые аргументы. В течение неведомых веков было еще одно сжатие Земли, которым был образован огромный континент, который с востока примыкал к Америке, а с запада, по всей вероятности, к Новой Зеландии. Но вследствие продолжающегося охлаждения центрального ядра образовались пустоты, которые всосали ту часть земной коры, которая представляла наименьшее сопротивление. И континент, который возвышался там, где ныне расстилается безмерный и пустынный Тихий океан, раскололся, обрушился. Моря хлынули в образовавшиеся провалы и заполнили их, оставив на поверхности только вершины исчезнувшего материка. Вот эти-то вершины и составляют теперь архипелаг бесчисленных островов Тихого океана. Обрушившаяся таким образом земная кора, однако, не была уже пластичной, она была твердой, поэтому она не могла уже сжаться. Она должна была сломаться, должны были раскрыться зияющие пропасти, в которые хлынули моря. Снова произошла титаническая борьба между огнем и водой. Огромные массы пара, обладавшие невероятной силой, были загнаны под земную кору и искали себе выхода. По мере того, как их внутреннее давление пробивало дорогу путем нового вулкана на новой земной поверхности, вода снова возобновляла борьбу и всюду побеждала, до тех пор, пока эти гигантские клапаны не могли быть уже залиты водой, так как открывались уже на твердой земле. Тогда они послужили как бы фонтанелью. «Отдушинами», — рискнул заметить я. «Вот именно отдушинами», — одобрил Кодр. «Раз уж продолжать употребление терминов плавильного дела, эти вулканы, выходившие на вольный воздух, послужили отдушинами для сдавленных под утонувшую корою паров и окружили Тихий океан той непрерывной линией кратеров, которые окаймляют его, как огненная бахрома. И вот на этом теперь погибшем материке, или, по крайней мере, на одном из этих материков, так как их могло быть несколько, зародилась, жила, достигла цивилизации, процветала, а потом умерла эта раса, от которой произошли инки, переселившиеся с запада на восток. Последние из переживших инков нашли убежище, когда разразился ужасающий катаклизм, на единственной вершине, выступавшей из волн океана, единственной на 1300 километров по радиусу круга в самой южной части бывшего материка, это был остров Пасхи. Мы были заброшены в целый мир идей, испытывая нечто вроде страха перед этой огромной проблемой, которую дерзнул исследовать этот пигмей. Смелость этого человека, который даже в творении искал доводов для отрицания Творца, заставляла кружиться наши головы, и мы смотрели на него в молчании. Это молчание первым прервал Гарток. «Ваши выводы представляют бесспорный интерес, господин Кодр. Но какой довод позволяет вам определить направление переселения? Ведь колыбель этой расы, наоборот, могла быть в Перу, а не на этом затопленном материке». «Нет», — возразил Кодр, — «так как доказательством моего утверждения может служить древность, число и законченность памятников на острове Пасхи, отсутствие подобных статуй в Южной Америке, известная нам дата времени, когда инки появились в Перу, и, наконец, цивилизация, которую они принесли с собой». «Пусть так», — уступил Гарток. «Я начинаю понимать вашу цель, которую вы преследуете в своих научных интересах, но, простите меня за этот вопрос, господин Кодр, но наша цель, и действительно, этот человек заставил нас последовать за его развивающимися мыслями так далеко, что понадобилась вся положительность Гартога, чтобы заставить нас вспомнить, что его цель не наша. Маленький человек как будто пробудился от сна, настолько его лицо выразило наивное изумление. «О, да, ведь это правда», — сказал он, — «это я должен извиняться перед вами. Вот уже целые часы, как я рассказываю вам о своих интересах, и совершенно забываю о ваших. Впрочем, успокойтесь, они соприкасаются». Он бережно вынул из своего портфеля новый документ. «Не помнит ли хоть кто-нибудь из вас, — продолжал он, — как закончилось царство инков в Перу?» Я знал кое-что об этом и поделился своими знаниями. Кажется, в 1532 году Франциск Писарро высадился в Перу во главе горсти авантюристов и взял в плен Атагуальпу, царствовавшего тогда инка. Мармонтель написал кое-что на эту тему. О, пожалуйста, оставим в покое поэтическую прозу и декламацию Мармонтеля. Вот факты. Писарро, вырезав безобидное население столицы инков, Куско, взял Атагуальпу в плен. Он потребовал выкупа, чтобы слитками золота заполнили обширную комнату дворца, в которой был заперт Атагуальпа. В три дня верные подданные инки принесли требуемый выкуп, чтобы спасти сына солнца. Выкуп этот, рассказывает хроника, представлял ценность в 4 миллиона 600 тысяч золотых дукатов. Это была огромная сумма по тому времени. Писарро не удовлетворился этим. Он потребовал от Атагуальпы, чтобы тот указал ему место, где было спрятано это сокровище и откуда оно было взято. И так как инка ответил отказом, то он велел задушить его, не сумев, впрочем, вырвать у него тайну. Люди Писарро обшарили всю страну, но ничего не нашли. Альмагро, продолжавший дело Писсаро, но убитый им в свой черед, продолжал эти поиски? Подвергал пыткам жрецов, обыскивал храмы, но по-прежнему безуспешно. В течение 250 лет восстания вспыхивали в стране одно за другим и поддерживались этим спрятанным золотом, источника которого испанцы найти не могли. Все восстания были подавлены в потоках крови. В 1780 году вождь инков Тинак Амару поднял в последний раз свой народ и добился победы над проклинаемыми иностранцами. Но в следующем году он был предан, взят в плен, подвергнут пыткам, но молчал и умер 16 мая 1781 года в Куско в страшных мучениях. Еще через два года был повешен его двоюродный брат Диего, но ни пытки, ни угрозы смертью не могли заставить его открыть происхождение тех денежных средств, которыми располагало восстание. Род инков был уничтожен или умирал в тюрьме, но все они замыкались в этом героическом молчании. 80 тысяч человек поплатились головами за это восстание, но сокровище инки никогда не попало в чужие руки. Загадочный старичок обводит наши взволнованные от ожидания лица торжествующим и улыбающимся взглядом. Он заложил руки за жилет, выпятил грудь, ходит гоголем. Можно подумать, что гном актерствует. И самое удивительное, что никому из нас не приходит в голову смеяться над этим. Решительным движением бросает он на стол перед Гартогом последний документ, вынутый им из портфеля, а теперь прочтите это. Это листок, исписанный торопливым, угловатым, неразборчивым почерком, кривыми строчками. Если правда, что почерк является отражением духовного облика, то несомненно, что этот почерк принадлежит нашему загадочному ученому. Гарток собирается читать, Кодр жестом останавливает чтение. То, с чем вы сейчас познакомитесь, стоило мне 2 лет беспрерывных изысканий. Слишком долго было бы объяснять вам, каким смешением случайностей и какой системой дедукции я дошел до дешифровки, а затем и до перевода надписей этих говорящих досок. 3 единственные существующие в мире доски являются только фрагментами какой-то книги о происхождении богов, которая, вероятно, была целиком написана на этих деревянных таблицах. 2 первые доски, сохранившиеся в музее Сантьяго, гораздо более древние, и судьбе угодно было, чтобы текст их являлся связанным, как текст 2 страниц одной и той же главы. Совершенно невозможно определить их время какой-либо датой, хотя бы даже приблизительной. К тому же они, по всему вероятию, являются только копией текста, который первоначально был высечен на камнях храма. 3 доска похожа на 2 первые только по иероглифам, и хотя является тоже очень древней, но, вероятно, написано каким-нибудь священником храма Солнца, чтобы служить ключом к неоценимой тайне, которую текст этот заключает в себе. Не забудьте, что именно эта последняя доска была добровольно передана доктору Кормеру жрецом, умиравшим на Галатее, и что, передавая ему доску, жрец сделал непонятый доктором жест, завещающий ему вместе с тайною обязанность оберегать священного ребенка. Доктор Карамеро умер, в свою очередь, не разгадав тайны. Раса, одним из последних представителей которой был тот ребенок, по всей вероятности, теперь уже угасла. Одна только тайна осталась, и награда будет принадлежать тому, кто первый разгадает тайну. Именно эту тайну разгадал я своими изысканиями, и тайна эта теперь становится вашей. А теперь читайте, господин Гарток. Гарток стал читать. И тогда Инти, бог света, и Коэ-Коа, богиня мрака, разделили между собою пополам царство времени. Но Коэ-Коа завидовала Инти, ибо от лучей Инти открывались глаза жизни, и снова закрывались они, когда Коэ-Коа вновь вступала во владение миром. И тогда Коэ-Коа распустила свой черный плащ между землею и взором Инти, и земля оледенела от ужаса, и жизнь закрыла свои глаза. И тогда Инти устремил молниеносный взор свой на землю, и черный плащ Коэ-Коа распался, и жизнь возродилась, под взором Бога и света. И тогда Коэкоа пожелала сокрушить власть Инти и отправилась в подземное царство, где власть ее была вечной, просить у Гугатоя, бога подземного огня, частицу его света. И тогда Гугатоя из внутренностей земли велел забить потоку его красного света, и глаза жизни раскрылись во мраке, чтобы смотреть на свет, но снова закрылись от ужаса и не открывались больше до возвращения Инти. И земля познала смерть. И тогда Инти породил дочь свою Муни, луну, и продырявил черный плащ Коэкоа брызгами своего света, и брызги эти стали звездами. И тогда Муни, владычица морей, ринула их в пропасть Гугатоя, и пропасть закрылась, и лучи смерти потухли. Но, закрывая пропасть, Гугатоя удержал в вечном мраке Коэкоа лучи желтые, рожденные Инти, лучи белые, рожденные Муни, и капли света, упавшие на землю с плаща Коэкоа. Но пленные лучи и во мраке сохранили свой блеск и стали там твердыми, и лучи Инти наполнили пропасть золотом, и лучи Муни засыпали пропасть серебром, и капли света стали кристаллами и обратились в цветные камни, алмазы. Здесь заканчивался перевод двух говорящих досок из Сантьяго. Гарток приступил к чтению третьего документа. Листок дрожал в его руке, и твердый голос был взволнован, когда он продолжал. «Такова тайна божественного племени. Трое должны быть обучены священному языку. Двое должны знать священный текст. Один должен принять священное сокровище и передать его, когда Инти его призовет, двум пережившим его, а те изберут третьего посвященного. Проклят тот, кто не выполнит этого. Лицо Инти — круг. Круг неба — там, куда Инти бросает свой первый взгляд. Кругл — камень, кругл — колодец под ним. Один есть Инти. 12 — суть лики Муни. 2, 6, 9 и 1 — и земля раскроется. Гугатоя начертал путь. 1 есть Инти, 12 — суть лики Муни, 3, 8, 11 и 1 — круглы уста Гугатоя, в них пламя, будь осторожен. Кириру охраняет путь. Дави его глаза, открой свои. Пусть Муни низведет воду морей на неверного. Такова тайна Рапанюи. Молчание упало среди нас свинцовую пеленою. Гарток с пылающими щеками перечитывал про себя перевод этих документов. Флагерк, в глазах которого горела неукротимая ненависть, следил по танцующим на стене теням за каким-то миражом, который окрылял его будущую месть. Курлевен сжимал трясущуюся челюсть усилием воли. Обыкновенно такой спокойный и скептический, казалось, опьянен какой-то устрашающей перспективой. А я видел перед своими глазами, я своими глазами видел женщину с растрепанными волосами, с полуголым станом, волочащуюся у моих ног, умоляя о прощении и падающую в отчаянии под бичом моего презрения. «Еще одно слово», — сказал Гарток сдавленным голосом. «Рапанюи — это ведь остров Пасхи. Носит в атласах различные имена», — прервал доктор Кодр. «Англичане называют его землей Дэвиса или Истер Исланд, немцы и голландцы — Остер Инзель, полинезийцы — Вангу. Но древнее его имя, настоящее имя, то, которое давали ему его исконные обитатели, возвращавшиеся на Галатеи и на Алмазе, — это Рапанюи. А Рапанюи на языке, теперь исчезнувшем, значило? Доктор еще раз улыбнулся своей дьявольской улыбкой и закончил: «Золотая пропасть». Ночь побледнела. Робкий красный луч зимнего солнца, скользя с просыпающегося горизонта, зажег пожаром стекла высокого стрельчатого окна. и рассыпал по стенам отблески рубинов, сапфиров, изумрудов и аметистов, оправленных золотом. И в нашем возбужденном воображении нам показалось, будто перед нашими ослепленными взорами открывается тайник таинственного и страшного сокровища Рапа-Нюи.